такие удачные и странные побеги. Был ноябрь, и уже стояла сибирская зима, то с вьюгой, то с лютым морозом. В этой холодной, беспощадной земле Коба тосковал по теплу, по горам, и пытался бежать. Он сделал первую попытку бежать в ноябре 1903 года, но отморозил уши и нос. Ему пришлось вернуться в Уду, вспоминал его товарищ по ссылке. Но уже 5 января 1904 года полицейский протокол сообщает, ссыльный Джугашвили бежал. Через всю Россию он ехал в Тифлис по подложным документам на имя русского крестьянина, с его грузинским лицом, с акцентом, через всю Россию. И никто его не задержал. Он живет в Тифлисе. И это тоже странность. Видно, революционеры редко возвращались на родину, где были бы слишком заметны, — писал Троцкий. Вернувшись, нелегал попадал в поле зрения полиции и, по статистике, самое большее через полгода арестовывался. А Коба 4 года, с января 1904 до марта 1908, продержится на нелегальном положении. Тифлисская охранка, контролирующая весь Кавказ, не может его арестовать. Так написано в его официальной биографии. Но есть иные сведения. В 1906 году он был арестован и бежал из тюрьмы. И справки об И. Джугашвили, составленные в 1911 году начальником Тифлисского охранного отделения И. Пострюлиным. 28.01.1906 года И. Джугашвили задержан на квартире Миха Бочоридзе. Значит, арестовывался. И опять удачно бежал, и вновь не побоялся возвращаться на опасный Кавказ. Почему? В Тифлисе Коба знакомится с Сергеем Аллилуевым. Мы познакомились с ним в 1904 году. Он только что бежал из ссылки, вспоминал Аллилуев. Сергей в партии со дня ее основания работал в железнодорожных мастерских, где в рабочих кружках пропагандировал марксизм Коба. У Аллилуева экзальтированная красавица-жена. Ей не было 14 лет, когда, выкинув из окна узелок с вещами, она сбежала с ним из отчего дома. Теперь ей под 30, и она по-прежнему умеет увлекаться. Но каждый новый роман заканчивается возвращением к доброму Сергею. Есть страшноватая легенда, появление Кобы не оставило равнодушным пылкую женщину, и рождение младшей дочери Аллилуевой Нади могло иметь отношение к этому увлечению. К счастью, это только легенда. Когда Коба знакомится с Аллилуевым, Надя уже появилась на свет. Наступил 1905 год, и пошатнулась дотоле непоколебимая империя. Первая русская революция оказалась неожиданной и для большевиков, и для меньшевиков. Пока они спорили о революции, она началась. Массовые беспорядки, нападения на полицию, мятежи в армии, баррикады. Революция всегда театр. И на сцену вышли герои-любовники, блистательные ораторы. В это время ораторов Коба, по свидетельству Троцкого, затерялся, отошел в тень. Но тень эта странная и таинственная. Известно только, что он редактировал в Тифлисе маленькую газетенку «Кавказский рабочий листок», писал теоретическую работу, где пересказывал мысли Ленина. И это все, чем занимается деятельнейший Коба в эти революции? Нет, конечно, было еще что-то. И это что-то утаил от нас великий конспиратор. Сумел. Недаром в те годы происходили таинственные аресты, скрытые им в своей биографии. Недаром именно в то время Ленин отмечает Кобу, и тот отправляется на первую конференцию большевиков в Тамерфорте. И опять с чужим паспортом на русскую фамилию. И это в дни революции, когда поезда в Финляндию, где скрывалось множество революционеров, кишат агентами секретной службы, но Кобу не схватили. Он опять удачлив, поистине странно удачлив.